День Победы в Чернове. Можно будет, конечно, пройти туда, тем старым и памятным большаком, что идет от Сележарова на Ржев, по которому мы топали метельными февральскими ночами 42-го года, или той другой дорогой обратно, идущей от села Бахмутово, где находилась санрота, на станцию Щербова. Дорогой дневной, солнечной, но тоже незабываемой, пройденной уже в мае того же года. И тот, и другой путь необычный, путь на войну и путь к жизни. Всколыхнуть те неповторимые чувства очень и очень хотелось бы, но это добрые сотни километров, и как найти время для этого? Дорога туда есть на карте, но я не знаю названий проходимых нами деревень, их просто тогда не было. Черные трубы, как надгробия, вот все, что проплывало перед нами, и ни единого огонька за всю дорогу. Только сейчас, рассматривая карту, я увидел, что вьется этот большак вдоль Волги, и стало понятным, почему фронт всю дорогу громыхал где-то близко от нас. И то спереди, то справа зловеще полыхало небо. Лишь днем фронт умолкал. Путь обратно я могу восстановить только частично. На чудом сохранившейся красноармейской книжке я записал тогда Лужа, Фомичиха, Лужкова, Бабина, Примухина. Там же записан московский телефон К-085-52. Чей он? Кто дал мне его? Видно, уже по-раненому. Не помню. Никакой фамилии нет. Наверное, мне было не нужно этого. Я знал, кому и от кого я должен позвонить. Не осталось в памяти, звонил ли я, когда попал в Москву. Разумеется, звонил. Не мог не звонить. Но в мае 42-го еще многие москвичи не вернулись из эвакуации, и, возможно, я никого не застал. Прошло 20 лет с той поры, но ожившая вдруг память возвращает мне все, даже самые мельчайшие подробности тех дней. Вспоминается даже каждая рытвина на том поле, той страшной меже, отделявшей нас от тех трех русских, но занятых немцами деревенек, названия которых не забыть до конца — Усово, Овсянниково, Паново. Деревень, которые мы брали и не смогли взять. Первый бой, их много прошло потом, но первый бой, как и первая любовь, навсегда. Прошлое неожиданно приблизилось почти вплотную, и в сны, из которых уже давно ушла война, снова ворвались звуки боя. И даже запахи войны ночами ощущаю я. Что же осталось у меня с того времени? Кроме красноармейской книжки, я нашел потертый смертный медальон, похожий на футлярчик от губной помады, с пожелтевшей бумажкой внутри, где кроме фамилии и группы крови по Янскому нацарапано что-то карандашом, наверное, что-то важное для меня тогда, но теперь уже не поддающееся расшифровке. Три письма оттуда. Открытку от раненого в первом бою Мишки Помогаева, отправленную им из госпиталя моей матери. Несколько хрупких листков с короткими записями и несколько страниц, на которых я, будучи уже в Москве, пытался что-то запечатлеть, то, что случилось с нами под Ржевом в конце зимы и начале весны 42-го года. Записки сумбурные, неровные, с трагическими вопросительными знаками почти после каждой строчки. Потому от чего, как могло так случиться? Писались они в конце мая, то есть вслед за свершившимися, и на них не могло не сказаться мое тогдашнее состояние, подавленное, недоуменное, растерянное. Но все это мертвое, это вещи. А мне сейчас просто необходимы живые свидетели, те, кто был со мной там. И в первую очередь Пахомов. Только двое остались нас из 50 младших командиров, посланных на фронт из нашего дальневосточного полка. Да, только двое. А после того, как меня ранило, Пахомов остался один. Он — горьковчанин, влюбленный в Волгу, и потому я уверен, если он жив, то обязательно вернулся в Горький. И в Горьковское адресное бюро я послал просьбу сообщить мне адреса Пахомова Александра, отчество не знаю, 1918 года рождения, и Чебакова Ивана, 1920 года рождения, тоже до войны проживавшего в Горьком. И вот такой ответ я получил. Пахомов. Адресов много, очень много, но с 1918 года рождения уроженец Горького значится прописным только один. Первое. Пахомов Александр Федорович, 1918 года. Сормовский район, Волжская улица, дом 1, квартира 19. Второе. Чебаков Иван, 1920 года, не прописан. Сведения, но у бывших хранятся в архиве адресного бюро не свыше 3 лет. Я сразу же послал радостное письмо с довольно глупым обращением. «Значит, ты жив, Пахомыч?» И с предложением съездить вместе под Оржев, письмо, за которое потом было стыдно, и ответ на которое я получил не скоро. Даже то, что в Горьком не оказалось Чебакова, меня не очень расстроило. Раз жив Пахомыч, найдется потом и Иван. Нельзя сказать, что за эти годы я не вспоминал своих фронтовых товарищей. Нет, вспоминались они часто, но предпринимать попытки к их розыску что-то мешало. Слишком долго не рубцевались раны войны у матерей и близких. И было страшно касаться их. Я хорошо помню, какую боль причинил матери погибшего Лапшина своим приходом к ней после войны. Тогда было как-то неловко, что вот ты остался живым, а многих твоих товарищей уже нет. Письмо из Горького пришло, наверное, через месяц. Вот оно. Привожу его полностью. Уважаемый товарищ, да, я Пахомов Александр, да, я с 18-го года рождения, но я не воевал, работал на Сормовском заводе, но, возможно, вы разыскиваете моего двоюродного брата, Пахомова, тоже Александра, он погиб. Посылаю вам его довоенную фотографию. Напишите подробно, что вы о нем помните, где учился, где работал, может быть, это с ним вы воевали под Оржевом. Фотография была очень бледная, маленькая. И в пареньке в белой рубашке я узнавал и не узнавал Пахомыча. Смущало то, что Пахомов не курил, а у этого мальчишки торчала во рту папироска. Я ответил подробно и вскоре получил письмо от старшей сестры Пахомова, в котором она писала, что ее брат не учился в речном техникуме и что призван был в армию только во время войны. Выходило, что это не мой Пахомов. В Москве был еще один человек, воевавший в нашей бригаде, Саша Мавергос. Я разыскал его без особого труда. Мы встретились, но ему не хотелось ни вспоминать, ни говорить об Оржеве. Он сказал: «Я старался все забыть, как можно скорее забыть, и ты мне ни о чем не напоминай, не хочу». И я не стал. Посидели в кафе, поговорили о пустяках и разошлись. Видать, не всех томит фронтовая ностальгия. Может, они и правы. Уже 3 года меня неотвратимо тянет поехать под Оржев. Каждую весну я достаю карту и вымериваю расстояние, но все какие-то мелкие по существу дела мешают мне совершить эту поездку. Мелкие по сравнению с тем большим, что было, и с тем, что я, несомненно, получу от свидания с прошлым. Телефон, записанный на красноармейской книжке, тоже не дает мне покоя. Кем он мне дан? Кому я должен был позвонить? Звонок в справочную ничего не дал. Разве возможно через 20 лет, когда телефоны менялись не раз, что-либо выяснить, ответили мне. Единственное, что осталось, найти где-нибудь телефонную книжку тех годов, то есть довоенную. Стал спрашивать знакомых. У одного эта книга каким-то чудом сохранилась. Принес ее домой, перелистал и понял, что придется внимательно просмотреть каждую страничку. Труд адский. И нужный ли? Но все же в свободные минуты, которых, увы, так мало у нас, я листал эту книгу. Через месяц с лишним я наткнулся на этот телефон. Фамилия, которая там была, ничего мне не говорила так же, как и адрес. Но что-то ёкнуло в груди. Теперь я могу надеяться, что узнаю, кто дал мне этот телефон, и узнаю судьбу этого человека. Я переписал адрес в свой блокнот и решил на днях туда сходить. Тем более, что это в центре города, невдалеке от моего дома. К 20-й годовщине начала войны я ничего не сделал на всесоюзную выставку и сейчас не спеша работал над плакатом ко Дню Победы. В эскизе он казался мне довольно впечатляющим. Во весь лист, раскинув руки и широко расставив ноги, стоит солдат, закрывая собой почти все поле плаката. Повторяя его только чуть меньше справа и слева, противотанковые ежи, а вдали Москва, Солдат нереалистичный, а словно вырубленный из железа. Человек-еж. А надпись «Отстояли». Он должен как-то перекликаться с военным плакатом «Отстоим Москву», но по манере, конечно, должен быть другим, более графичным и современным. Делал я его урывками, перемежая с заказными работами, и прошло недели две, прежде чем я собрался пойти по найденному адресу. К дому в одном из сретенских переулков я подходил с каким-то странным чувством то ли робости, то ли ожидания чего-то необыкновенного. Хотя что может быть здесь обыкновенного? И у парадного остановился выкурить папиросу и продумать, с чего же начать и что я буду говорить. У двери несколько звонков, и над каждым фамилия, но та, что была в телефонной книге, не значилась. Я ткнул пальцем в кнопку, что поближе, и долго ждал, прежде чем услышал шаркающие стариковские шаги. «Кто там?» — спросил из-за двери дребезжащий, шамкающий голос. «Откройте, пожалуйста». «А кто это? Кого вам?» «Мне нужно? Нужно кого-нибудь, кто жил здесь в 42-м году?» Не сразу нашелся я. «А кого именно?» «Все равно кого, откройте». «Так я не открою. Кого вам надо?» «Скажите, пожалуйста, ваш телефон до войны был К-085-52?» «Я не помню». Я чертыхнулся про себя. «Ну а вы сами жили в то время здесь?» «Жила. Кого же вам надо?» Я ничего не ответил. Не повторять же эту сказку про белого бычка. А за дверью опять зашаркали шаги. Уже от нее. Я нажал другую кнопку. Вскоре послышались другие шаги на каблучке, быстрые и четкие, и дверь сразу отворилась. «Кого вам?» — строго спросила накрашенная девица в кокетливом халатике. «Я не знаю, кого». «Ну чего тогда рветесь?» «Я не рвусь, мне нужно кого-нибудь, кто жил здесь в 42-м году». «В 42-м?» — протянула девица. «Да, вас, конечно, тогда еще не было. Кто-нибудь остался из старых жильцов?» «Да, проходите, ладно, сейчас я позову». Я вошел в длинный полутемный коридор и остановился. Вскоре появилась эта же девица в сопровождении старушки, видать, той самой, которая побоялась мне открыть дверь. «Вот, беседуйте». Девушка круто повернулась и, затопав каблучками, виляющей походкой, отошла от нас. «Так кого же вам нужно?» — спросила старушка, оглядев меня. «В 42-м году весной мне кто-то дал ваш телефон и попросил позвонить по нему. Я не помню, кто и кому я должен был позвонить. И звонил ли я? Кто из вашей квартиры мог воевать в том году под Оржевом? Может быть, вы помните?» Старушка задумалась. «Володя у нас воевал, Женя воевал. Но вот где, не знаю». «Они живы?» «Да, только здесь уже не живут. У Лидочки был жених на фронте, погиб». «У Лидочки. Я напрягаю память и думаю, что раз я не записал, кому мне надо позвонить, то, вероятно, сказали мне очень простое и легкое имя, без отчества. А Лида, Лида, не мудрено запомнить». «Сколько было Володи и Жени?» — спросил я. «Мальчики совсем. Одного в 41-м взяли, а Женю, по-моему, только в 42-м. «А где сейчас Лида?» «Она давно переехала, а телефон, знаете ли, у нас отключили в первые дни войны». «Куда переехала?» «Не знаю». «Вы не скажете ее фамилию и отчество?» «Скажу. Фамилия Крашенникова. А отчество, убей бог, не помню. Мы ее все Лидочка да Лидочка звали. Студенткой она была и жила у тетки. Сама она не москвичка, с Урала вроде, а в институте здесь училась». «А какого года рождения она?» «Ой, молоденькая была, девочка совсем. В 41-м только поступила». «Ну хорошо, спасибо. А как жениха ее звали, не помните?» «Нет». «Ну что ж, попытаюсь разыскать эту Лидочку». Я поблагодарил старушку, распрощался и вышел. Тут же у сретенских ворот подошел к справочному бюро. Вначале принимать заказ у меня не захотели. Без отчества не принимаем. Пришлось сказать, что я разыскиваю невесту погибшего фронтового друга. Смилостивились и приняли. Сказали зайти минут через 20. Пошел по сретенке. Было начало апреля, снега уже не было, но было грязно, мокро, и продувал неприятный влажный ветер. Дойдя до кафе, я почти машинально открыл дверь и вошел. Гомон разговоров, дымный, душно. Заказал стакан портвейна и присел за столик. За моим столиком сидели парень с девицей. Потягивали вино и молчали. Потом, наконец, вздохнув, она сказала. «Какие мокасины вчера в Щербаковском давали?» «Да?» — немного оживился парень. «Сколько?» 35 ре». И опять замолчали. Причем надолго. Я допил стакан, в голову малость ударила, и я стал думать, что все же есть причина, почему меня тянет так под Ржев. Было там, наверное, самое важное и главное — первая встреча со смертью, первые бои и, к тому же, оказавшиеся безудачными, очень тяжелыми. Конечно, в 43-м и в 44-м и в 45-м бои не были легкими, но они шли по-другому и заканчивались чаще всего победами, успехом. В справочном дали мне 4 адреса 4 Крашенниковых. Одна была 22-го года рождения, другая 24-го, третья 19-го, а последняя 25-го. Придя домой, я написал им всем открытки с просьбой ответить мне, если кто из них проживал в 42-м году на Сретенке и имел телефон К-085-52. В середине апреля состоялся выставком, и мы плакат зарезали. Вот если бы фигуру дали пореалистичнее тогда, сказали мне, ладно, погрузил подрамник на крышу своего москвича и увез домой. Пусть лежит до лучших времен. Вечерами достаю карту. Тех памятных деревень нет на ней. Но село Бахмутово есть. От него и танцую. До него можно доехать на машине. Но это же не туристическая поездка. Надо пешком, пешком пройти до этих мест. И я решил ехать поездом до станции Чертолина, что в 20 километрах от Ржева. А оттуда уже пройти к моим деревням. Прикинул по масштабу, тоже километров 18-20. Помню весеннюю дорогу обратно, представляю, что в полуботиночках ее не пройти. Надо покупать сапоги. Синие, диагоналевые галифе у меня чудом сохранились, валяются где-то в чулане. Достал, померил, вроде впору. Брюшко я себе не отрастил. Приготовил я и этюдник. Нарезал грунтового картона, наверное, захочется пописать. Пришлось купить рюкзак. Избалованной машиной я таких вещей не имел. В общем, я почти готов. Наметил срок, День Победы. Пришлось сбегать на Рижский вокзал и узнать, останавливается ли поезд на станции Чертолина. Останавливается. Все эти приготовления я делаю с трепетным чувством ожидания чего-то большего, что даст мне эта поездка. Эти деревни, которые мы брали и не смогли взять, снились мне почти 10 лет. Снятся и сейчас, только редко. Пройти по той земле значит погрузиться в прошлое, пережить снова необычайно трудное, но великое. Да, пожалуй, великое потому, как это было преодолением себя ради главного. Может быть, потом в мирной жизни мне и не хватало вот такого главного стержня. А жизнь стала крутиться по маленьким орбитам, без взлетов и парений, и так день за днем в повседневности мелких дел и забот. От 4 лет никакого ответа я пока не получил, да и сказать по правде не особенно о них думал. Огромному подрамнику, на котором плакат, места в комнате, конечно, нету. Отношу его на чердак. Там пылится многое из того, что задумано, сделано, порой недоделано, и которое не нашло признания и применения. Иногда захожу туда, расставляю все и смотрю. Смотрю с грустью, потому как не сумел я, не смог выразить то, что хотелось. Может быть, сам жанр плаката не даст возможности. Для отражения войны, наверное, нужна живопись, а я не живописец. Сколько раз пытался я написать солдатские глаза перед боем, сколько в них всего, не получилось. Ухожу с чердака всегда каким-то разбитым, в тоске, и тянет промочить горло, что и делаю. Плетусь на Сретенку. В первые годы войны на этой узкой, но многолюдной улице довольно часто встречались однополчане по кадровой. Призывались мы Дзержинским военкоматом, а потому Сретенка была как бы главной улицей нашего района. В каждом переулке тогда стояли палаточки, пиво-воды, и около них обязательно встретишь кого-нибудь из ребят. Сейчас все реже и реже. Кто получил квартиру в новом районе, А кто и... Пораненные же все, да не по одному разу, да и времени прошло с войны уж немало. Помню, как подвел меня один из моих однополчан, Иван Карпов, по прозвищу Слон. Шел я по Сретенке с одной долговязой девицей, с которой только что начал развиваться у меня роман, как подошел ко мне опухший, одетый в какую-то сменку Карпов, и, несмотря на мои отчаянные подмаргивания, осипшим басом попросил десятку. Я, конечно, дал. Девица сделала строгие глаза и поджала губы. Когда же попытался взять ее под руку, она брезгливо отодвинулась. Ну, а я не стал ей рассказывать, что Ванька Карпов провоевал всю войну в пехоте, четырежды покалечен и имеет три славы. Бог с ней. Не буду же я ради нее чураться своих фронтовых ребят, кто бы они ни были и что бы с ними ни случилось. Так и закончилось на этом наше знакомство. На 1 мая пригласила Дина. Связь наша потихоньку затухает, и она теперь завлекает меня интересными знакомствами. Сказала, что будет какой-то растущий и дико талантливый актер с женой. Но мне идти что-то не захотелось. Около 11 раздался телефонный звонок. Наверное, кто-то из приятелей, подумал я. Но в трубке услышалось. Говорит Крашенникова. Которая? У меня их 4, ответил я. На другом конце провода недоуменно замолчали, а потом тот же голос растерянно спросил. «Разве не вы послали мне открытку?» «Я? Но я не знал вашего отчества, и справочно мне дали 4 адреса». «Понимаю. Я только что приехала из командировки, поэтому не могла позвонить вам раньше. Мне надо вас увидеть. Куда мне приехать и когда?» Голос взволнован и в то же время решителен. «Ну зачем же вам? Я могу подъехать». «Сегодня? Сегодня, наверное, уже поздновато». «Нет, не поздно, если вы можете». «Вообще-то могу», — согласился я. «Ваше отчество, Лидия Андреевна». «Ну хорошо, тогда я еду». Ехать надо было куда-то к черту на куличке, в Кожухово. «Ладно, возьму такси». По дороге зашел в магазин. Выработалась какая-то пошлая привычка, идя в гости к женщине, тащить к ней вино. А ведь когда-то наши деды у самовара под чаек вели разговоры о смысле жизни и судьбах русской интеллигенции. С трудом ловлю такси и еду. В машине раздумываю о предстоящей встрече. Голосок у этой Лидии довольно приятный, но особо, видать, решительная. Такие женщины меня как-то пугают. Сколько ей может быть лет? Вынимаю бумажку из адресного бюро. Лидия Андреевна, 1924 года рождения. Значит, 38. Кто же мне дал ее телефон? Кто? Такси несет меня по иллюминированной Садовой. За крестьянской заставой огней уже меньше. А само Кожухово — это уже сплошная темень. С трудом разыскиваю дом. Поднимаюсь на 4-й этаж, звоню. Дверь открывается сразу. И я мужским, довольно бесцеремонным, оценивающим взглядом смотрю на стоящую передо мной женщину. Но сразу же мне почему-то становится стыдно за свой взгляд, за то, что от меня разит вином. И я отвожу глаза. Во всей фигуре этой женщины была какая-то беззащитность и потерянность, а ее серьезный вопрошающий взгляд сразу отрезвил меня. «Проходите, раздевайтесь». Снимая плащ, вынул из кармана бутылку, уже понимая, что это неудобно, что это ни к чему, но по какой-то проклятой инерции все же вытащил и протянул ей. «Сегодня же праздник», — промямлил я. «Понимаю», — сказала, но бутылку поставила на тумбочку в передней. Войдя в комнату, я чуть было не брякнул, что она довольно смелая дамочка, пригласила в такой поздний час незнакомого мужчину. Но вовремя опомнился. Я понял, что мой ироничный и немного снисходительный тон, которым я обычно разговариваю с женщинами, здесь не годится. «Садитесь и скажите, когда и где вы получили наш сретенский телефон?» «В 42-м году, под Оржевом. Вот смотрите, я вынул красноармейскую книжку в синем переплете и показал. Рядом со схемой нашей обороны и названием деревень, которые я проходил, карандашом был записан телефон. Кроме телефона я ничего тогда не записал. Видно, мне это было не нужно. Я рассчитывал запомнить, кому и от кого я должен был позвонить, но сейчас забыл. «Когда вы записали?» «В 42-м». «А какого числа?» «27 апреля». Она вздохнула. «Значит, в апреле он был еще жив. Вы совсем его не помните?» «Хоть убейте, кем он был, рядовым или командиром?» «Капитаном». «Капитаном?» — протянул я. «Погодите, погодите. Он был не молод?» «Тогда ему было 26. Он уже окончил университет и до войны работал». Я сморщил лоб, стараясь уловить какие-то неясные, но все же всплывшие воспоминания. «Его звали Виктор», — досказала она. «Но это имя ничего мне не говорило, да и не мог я знать по имени всех капитанов, что были в нашей бригаде. Он был очень высокий, худой», — добавила Лида. И тут я вспомнил. «Нет, я не забывал этого человека и буду помнить до конца дней. Только он не связывался у меня с телефоном, записанным на красноармейской книжке. Это было после первого боя, — начал я, — и рассказал ей, как ночью, приведя с передовой батальонную разведку, я присел у блиндажа комбата, измученный, ошарашенный, неразберихой и хаосом первого боя, нескладного, неудачного нашего наступления, и как ко мне подошел какой-то капитан из второго батальона и спросил: «Вы оттуда?» «Да», — ответил я. «Подождите меня», — сказал капитан и отошел. Через несколько минут он вернулся и принес мне кружку водки, кусок мяса и хлеба. И как после этого, захлебываясь, я рассказывал ему о том, что творилось на передовой, рассказывал долго, пока не свалился и не заснул. «Это был он», — сказала Лида. «Почему вы так уверены?» «Он писал мне, как расспрашивал какого-то сержанта о первом бое и накормил его». «Но я больше его не видал». «Значит, видели, раз получили от него телефон. Возможно, когда я проходил раненый мимо штаба, он заметил меня. Но, знаете, я был в таком состоянии, в шоке. Но, значит, так было, иначе откуда у меня этот телефон?» «Да, наверное, так и было». В ее голосе я заметил некоторое разочарование. «Сейчас я вам покажу эту бумагу». Она не назвала похоронку ее именем. С трепетом я взял пожелтевший лист и прочел. «Капитан Болотов Виктор Игнатьевич захоронен в деревне Чернова, в могиле, находящейся в 10 метрах на восток от одного стоящего дерева, липы. Это прислали его матери на Урал. Я тоже жила там. Мы были дружны домами. И я его знала с детства. Где же находится это Чернова? Я еще тогда смотрела карту Калининской области, но такой деревни не нашла». «Да, их нет на картах, этих деревень. Остались они вообще неизвестно. Я еду туда числа 8-9. «Едете туда?» «Да, что-то последнее время тянет в эти места. Первый бой, как первая любовь». «Неужели можно сравнивать?» — перебила она. «Не знаю, наверное, можно. В том смысле, что так же остры чувства и так же незабываемы. Вы не принесете бутылку и не разрешите мне выпить?» «А это так обязательно?» «Да нет, просто думаю, может, помянем капитана Болотова». «Понимаю», — сказала она, видно, любимое ею словечко. «Да вы не бойтесь, я не опьянею. Иммунитет». Она принесла из передней бутылку, поставила на стол, вынула из буфета одну рюмку. «А себе?» «Мне не надо». «Вы, конечно, разочарованы». «Да, не скрою», — сказала она просто. «Я надеялась, что кто-то из друзей Виктора разыскивает меня. Но все равно я очень вам рада. Вы пока единственный человек, который был с ним там, который видел его там, видел живым, а это многого значит».